Урок шестой. В одном мозгу могут формироваться различные типы разума. Когда люди на острове Бали в Индонезии испытывают страх, они ложатся спать. В их культуре это вполне допустимо и ожидаемо. Наверное, вам кажется странным, что кто-то может использовать сон как средство избавиться от страха. Если вы представитель западной культуры, то когда вы чего-то боитесь, вы, вероятно, застываете на месте с широко раскрытыми глазами и с трудом дыша. Или жмуритесь и кричите, как это делает подросток-бэбиситер в каком-нибудь второсортном фильме ужасов. Или же убегаете от того, что вас пугает. Это западные стереотипы поведения при страхе. А вот балийский стереотип — заснуть. Каким должен быть разум, способный задремать под влиянием страха? Очевидно, не таким, как ваш. Мозг человека способен формировать много разных типов разума или сознания. И речь не только о том, что ваше сознание отличается от сознания ваших друзей и соседей, а о том, что существуют типы разума, отличающиеся по основным характеристикам. Например, если вы, как и я, представитель западной цивилизации, то для вашего разума у вас есть мысли и есть эмоции, и они принципиально отличаются друг от друга. Но для людей, выросших в условиях балийской культуры, как и для тех, кто принадлежит к племени илонготов, живущему на Филиппинах, переживания эмоций и мышления — это не два отдельных процесса. Они чувствуют то, что мы называем мыслями и эмоциями, как нечто неразделимое. Если вам такое свойство чужого разума кажется очень странным, это нормально, ведь у вас не балийский тип сознания. Приведу другой пример. Западный человек часто пытается угадать, что думают или чувствуют окружающие. В нашей культуре этот способ ментального вмешательства настолько привычен, что, встретив людей, которые этим навыком не обладают, мы порой думаем, что у них странное, ненормальное сознание, хотя оно просто другое. А вот в некоторых культурах попытка заглянуть в разум другого человека рассматривается как нечто излишнее. Представители народа химба в Намибии воспринимают друг друга, обращая внимание исключительно на поведение, а не пытаясь понять, какие за этим поведением стоят мысли и чувства. Если вы улыбнетесь американцу, его мозг, во-первых, скорее всего, решит, что вы рады встрече, а во-вторых, он будет ожидать от вас приветствия. Если же вашу улыбку увидит человек из племени химба, единственное, что его мозг сможет понять, это лишь то, что вы сейчас, скорее всего, скажете «привет», «моро» на их языке. Даже внутри одной культурной группы встречаются разные типы разума. Например, великие математики способны производить в уме вычисления, которые умам других людей недоступны. Или возьмем, например, разум Греты Тунберг, девочки-подростка, которая путешествует по миру, предлагая хотя бы поговорить об изменениях климата. У Греты есть расстройство аутистического спектра, и она говорит о том, о чем другие предпочитают молчать. Свою особенность Грета называет сверхспособностью, которая помогает ей не отказываться от выбранной миссии под атаками критики. Или, например, люди, страдающие шизофренией и подверженные тяжелым длительным галлюцинациям. Сейчас людей с такими особенностями психики считают больными, но несколько столетий назад их иногда называли провидцами или святыми. У Хильдегарды Бингенской, высокообразованной монахини, жившей в XII веке, были видения. Ей являлись ангелы и демоны, и еще она слышала голоса, которые, как считалось, исходили от Бога. Учитывая все то, что мы успели обсудить к данному моменту, различия между типами нервной деятельности разных людей не должны вас удивлять. Вы уже знаете, что мозг человека — это единая система, сложная сеть, которая производит настройку и обрезку нейронных связей, чтобы адаптироваться к окружающему миру. Также мы выяснили, что психика и тело тесно взаимосвязаны, а граница между ними тонка. Прогнозы мозга подготавливают организм к выполнению того или иного действия и определяют то, как вы воспринимаете мир. Если кратко, то мозг конкретного человека, сформировавшийся в конкретной культуре, создает один определенный тип разума. Человеческих натур при этом может быть много. Разум — это то, что возникает в результате взаимодействия ваших мозга и тела в условиях, где есть другие люди, у которых тоже есть мозг и тело. Эти люди живут в физической реальности и участвуют в формировании социальных сфер нашего мира. Я не хочу сказать, что разум человека — это чистая доска, и мы можем стать лишь такими, какими нас сделает окружающая среда, словно у нас и вовсе нет врожденных качеств. Такой разум мог бы зародиться внутри того воображаемого мозга, который мы во втором уроке назвали «мясной рулет», где любой нейрон связан с каждым из других нейронов. Я также не пытаюсь сказать, что люди появляются на свет с уже сформированным мозгом, и что из этого можно сделать вывод о существовании одного единственного универсального способа мышления. Такое мышление могло бы сформироваться в другом воображаемом виде мозга — швейцарском ноже, состоящем из отдельных слагаемых, каждая из которых ответственна за конкретную функцию. Я хочу подтолкнуть вас к мысли о наличии третьего варианта. Мы приходим в этот мир с базовым планом развития мозга, и этот план может реализовываться разными путями и приводить к формированию разных вариантов мышления. Для людей возможность формирования различных способов мышления невероятно важна, потому что разнообразие имеет первостепенное значение для выживания вида. Одной из идей Чарльза Дарвина, что свидетельствует о его выдающейся проницательности, была идея о том, что многообразие — это необходимое условие для работы естественного отбора. Если окружающая среда радикально меняется, например, существенно сокращается кормовая база или чрезмерно повышается температура воздуха, то вид, не отличающийся разнообразием, рискует исчезнуть с лица Земли. У вида с большим разнообразием в случае катастрофы больше шансов остаться в живых. Выживут те существа, которые сумеют адаптироваться к новой среде. Принципы, которые обнаружил Дарвин, изучая разнообразие строения животных, применимы и к психической деятельности человека. Если бы мышление было одинаковым у всех, то никто из нас, окажись мы в неблагоприятных условиях, вероятно, не выжил бы. К счастью, человечество отличается большим разнообразием типов нервной деятельности, причем как внутри одной культуры, так и при сопоставлении различных культур. Поэтому можно предположить, что у нашего вида способность выживать хорошо развита. Изменчивость обеспечивает нашу способность совершенствоваться. Несмотря на то, что разнообразие является нормой и счастливой особенностью человечества, нам, его представителям, от этого не всегда легко. Идея, согласно которой существует одна единственная универсальная человеческая натура, гораздо более удобна для понимания, нежели представление, что различных типов человеческой натуры может быть бесконечное множество. Даже признав, что существуют различные типы личности, ученые обычно стараются смягчить эту разницу, разделив их на категории. Людей распределяют по коробочкам с очень обобщенными названиями. Одних определяют как дружелюбных, других — как сухих, неприветливых. Некоторых считают доминирующими, кого-то склонными к заботе об окружающих. В одних культурах индивидуальное важнее коллективного, в других — наоборот. Каждая коробочка-категория представляет одну из отличительных черт личности, кажущуюся универсальной, и ученые используют эти категории, чтобы классифицировать виды сознания. Возможно, вы когда-нибудь видели тесты на определение особенностей человека, цель которых — собрать информацию об испытуемом, чтобы причислить его к одной из категорий или ранее названных коробок. В качестве яркого примера можно назвать MBTI или тест Майерс-Брикс на определение типа личности, относящий людей к одной из 16 групп в соответствии с их отличительными чертами. Делается это для того, чтобы выяснить, к какой группе относится испытуемый, и помочь ему достичь успехов в карьере. К сожалению, научная обоснованность MBTI весьма сомнительна. В этих тестах, как и во многих ему подобных, человека обычно спрашивают, что он думает о себе, но его ответы, согласно результатам исследований, могут не соответствовать тому, как он на самом деле ведет себя в повседневной жизни. Лично я предпочитаю распределение, которое проводится в Хогвартсе. Групп там всего 4, и отбор довольно жесткий. Меня зачислили в Когтевран. Ученые пробуют также классифицировать разнообразие типов организации психики, пытаясь провести грань между нормальностью и ненормальностью. Но проблема в том, что «нормальный» — понятие относительное. Например, в официальном каталоге психических расстройств, составляемом Американской ассоциацией психиатров, в течение многих лет значилась гомосексуальность. Сейчас многие люди считают существование разных сексуальных ориентаций, идентичностей и гендеров нормой. Мы все еще впихиваем разнообразие в различные категории, но начало переменам уже положено. Разделение на типы и присвоение им тех или иных названий — это попытка выявить черты, общие для всех представителей человеческого рода. Может показаться, что если я, вы, фермер из Буэнос-Айреса, владелец магазина в Токио и представитель народа химба в Намибии, пасущий коз, принадлежим к одному виду, то и наш разум должен быть идентичным. Некоторые ученые даже пытаются отыскать в нашем мозгу нейронные цепи, отвечающие за регулирование каждой из так называемых универсальных особенностей. А заметив похожую цепь в мозгу не человека, а какого-либо другого животного, специалисты спешат сделать вывод, что у психики этого животного есть то же свойство, которое дает эта цепь человеку. Так мир становится чуть удобнее, понятнее, словно нам удалось сделать шаг вперед в понимании того, как эволюционировала человеческая натура. Среди всего, о чем мы говорили в предыдущих уроках, сомнений не вызывает лишь то, что когда мы пытаемся понять, как работает наш мозг, понятие «здравый смысл» не приносит особой пользы. У мозга много общих черт. Что касается мышления, то в этом плане у нас больше различий, чем сходств, так как его формирование зависит от микросвязей, настраивающихся под влиянием культурных норм общества. Например, на Западе принято четко разграничивать ментальное и физическое. Если болит живот, вы, скорее всего, пойдете к терапевту или гастроэнтерологу. Если вы чувствуете повышенную тревожность, то, вероятно, посетите психолога. Хотя симптомы и первопричины этого состояния могут в итоге быть связанными с болью живота. Что же касается представителей восточных культур, например, тех, кто исповедует буддизм, они убеждены, что разум и тело тесно взаимосвязаны. Насколько я могу судить, у человеческого мышления нет универсальных особенностей. Возьмем любую ментальную особенность, присущую исключительно людям. Например, способность говорить на довольно богатом языке. И всегда сможем найти тех, у кого такой способности нет. Например, младенцы. Или, напротив, обратим внимание на ментальную особенность, которая есть практически у всех людей, например, умение сотрудничать, и найдем множество других животных, которые также обладают этой способностью. Существуют ментальные особенности, которые, не будучи универсальными, тем не менее очень полезны. Например, способность налаживать отношения друг с другом. Умение идентифицировать себя посредством взаимодействия с окружающими. Согласитесь, очень ценное умение, особенно для культур, где коллективное важнее индивидуального. А способность воспринимать себя отдельно от других для культур, где индивидуальность ценится больше, чем общность. Тому же, кто не способен заботиться ни о себе, ни о ком-либо другом, будет трудно в любом обществе. Одно из полезных свойств нашего разума, которое можно назвать универсальным, это настроение, обобщенное переживание телесных ощущений. Ученые называют его аффектом. Переживания аффекта варьируются от приятных к неприятным, от слабых к сильным. Аффект — это не эмоция. Он формируется в мозгу постоянно, вне зависимости от того, испытываете вы какую-либо эмоцию или нет, замечаете проявление общего состояния или нет. Аффект — источник всех наших радостей и печалей. Под его влиянием одни слагаемые жизни становятся для нас важными, сакральными, а другие — банальными, малозначимыми. Верующим аффект помогает чувствовать связь с Богом. Если человек придерживается конкретной религии, но при этом много внимания уделяет духовному развитию, аффект для него может быть всеобъемлющим чувством, позволяющим ощутить себя частью чего-то большего. Если же человек скептик, то именно аффект дает ему возможность быть уверенным, что другие в чем-то не правы. Откуда берется аффект? В любую секунду, например, сейчас, когда вы слушаете эти слова, ваши органы и иммунная система продуцируют огромные объемы сенсорной информации, но вы едва ли способны это осознать. На сердцебиение и дыхание вы обращаете внимание только в том случае, если они становятся интенсивными или вы намеренно на них фокусируетесь. Температуру тела вы тоже ощущаете в основном лишь тогда, когда она слишком высокая или низкая. Однако мозг непрерывно ищет смысл во всех этих данных, чтобы предсказать следующие действия организма и заранее сделать все необходимое, чтобы поддержать нормальный обмен веществ. Из этой активности рождается чудо. Мозг обобщает все, что происходит у вас в организме в конкретный момент, и вы чувствуете это резюме как аффект. Аффект подобен барометру, определяющему, как вы себя чувствуете. Помните, что мозг постоянно занят ведением бюджета вашего организма. Когда процессы идут без отклонений, вы чувствуете себя хорошо. Когда есть дефицит, ваше состояние довольно паршивое. В идеале эволюция должна была бы наделить нас чем-то более специфичным, каким-нибудь приложением или умными часами, позволяющими с высокой точностью управлять бюджетом нашего тела. Бип, слышали бы мы время от времени. У вас низкий уровень глюкозы, съешьте яблоко, а лучше кусочек шоколада. И, кстати, вы сегодня ночью плохо спали, поэтому мозг сейчас выделяет пониженное количество дофамина. Выпейте примерно 200 граммов кофе, предпочтительно темной обжарки с небольшим количеством сливок. Так вы получите дополнительный объем энергии, который поможет вашему организму нормально функционировать весь остаток текущего дня. Но завтра нужно будет восстанавливаться. Увы, аффект настолько точные сигналы нам не подает. Он просто иногда говорит «бип», вы чувствуете себя паршиво. Вслед за этим мозг начинает прогнозировать, что надо сделать в ближайшее время, чтобы оставаться живым и поддерживать хорошее самочувствие. Ученые все еще пытаются выяснить, как именно физические процессы, связанные с бюджетом организма, трансформируются в аффект, относящийся к процессам ментальным. По результатам сотен исследований, проведенных в лабораториях по всему миру, включая и мою, описанная трансформация физических сигналов в общее состояние действительно имеет место, но она остается одной из великих тайн человеческого сознания. Мы лишь в очередной раз получаем подтверждение, что тело и мышление связаны. И речь идет не о какой-то странной мистической связи, а о связи осязаемой, биологической. В любой культуре может сформироваться разум, способный чувствовать удовольствие и неудовольствие, умиротворение и беспокойство, но разные люди могут считать, что у каждого из этих чувств есть непохожие друг на друга причины. Для одних легкое прикосновение приятно, для других невыносимо. Сильный шлепок предпочитают и вовсе лишь немногие. Даже в этом случае мы имеем дело с вариантами нормы. То, что делает мозг, чтобы регулировать работу нашего тела, можно в определенной мере считать универсальным, а вот возникающие в результате ощущения — нет. Ваш способ мышления — один из многих, и нельзя сказать, что вам суждено всю жизнь прожить именно с таким. Вы можете вносить в него изменения. Люди делают это постоянно. Например, студенты колледжа используют кофеин, чтобы их разум мог всю ночь готовиться к выпускному экзамену. Любители вечеринок пьют алкоголь, чтобы их разум был расслаблен и раскован при общении с людьми, при этом волшебным образом и окружающие внезапно становятся более привлекательными. Подобные химические модификации разума существуют лишь короткое время, но их можно сделать и более продолжительными. Для этого достаточно, например, побывать в новой ситуации или научиться чему-то еще незнакомому. В результате этого произойдет переформирование проводки мозга, о чем мы уже говорили в предыдущих уроках. Самый сложный из способов поменять мышление — поместить его в условия другой культуры. Если вы знаете историю про мышь деревенскую и мышь городскую, или читали «Принц и нищий» Марка Твена, или смотрели художественные фильмы на эту тему, например, «Трудности перевода», то вам, скорее всего, не нужны пояснения, как происходит этот процесс. Персонажи всех этих произведений погружаются в настолько чуждую для них культуру, что не знают, как себя вести. Представьте, что вы оказались в новом сообществе и не знаете даже базовых норм. Как здесь принято приветствовать людей? Какую дистанцию надо держать при общении, чтобы не показаться бестактным? Что означают незнакомые вам жесты и мимические движения? Вашему разуму придется адаптироваться к новой культуре. Ученые называют этот процесс аккультурацией. Ее можно считать одним из самых необычных видов пластичности мозга. Внезапно вы окунаетесь в массу новых, неоднозначных данных, и ваш мозг вынужден проводить настройку и обрезку нейронных связей, чтобы эффективно делать прогнозы и понимать, какие действия надо совершать. Аккультурация иногда сопряжена с большими трудностями. Если вам когда-нибудь доводилось посещать страну, в которой автомобили ездят по другой полосе, чем в ваших краях, то вы не понаслышке знаете, насколько нелегко идет адаптация к новым нормам. В чужой культуре бывает трудно найти ответ даже на такой простой вопрос, как «что можно есть, а что нельзя?». Представьте, что вы садитесь за стол, и вам подают блюдо, которое вы видите первый раз в жизни. Например, вареную баранью голову, или личинки пчел, или, допустим, твинки. То, что считается нормальным продуктом в одной культуре, может считаться несъедобным в другой. Аккультурация не всегда имеет место именно при переезде с одной географической территории на другую. Смена культурных норм происходит и тогда, когда мы приходим с работы домой, или когда меняем работу и начинаем изучать правила и сленг, принятые на новом рабочем месте. Военнослужащие проходят аккультурацию как минимум дважды – в начале службы и в конце, когда возвращаются домой после завершения контракта. Мозг постоянно делает прогнозы, чтобы вести телесный бюджет. И если эти прогнозы не соответствуют нормам той культуры, в условиях которой вы сейчас находитесь, то в бюджете может возникнуть дефицит, а значит, возрастет вероятность развития болезней. Именно так часто и происходит с детьми иммигрантов. Находясь под влиянием двух культур, той, которой принадлежат их родители, и новой, к которой надо адаптироваться, такие дети вынуждены балансировать между двумя типами разума, а значит, бюджет их организма испытывает дополнительную нагрузку. Ни об одном из вариантов мышления нельзя сказать, что он совершеннее или примитивнее другого. Просто одни лучше приспособлены к конкретной окружающей среде. Когда речь заходит о сознании, то разнообразие следует считать нормой, и то, что мы называем человеческой натурой, на самом деле представлено множеством разных человеческих натур. Мы не нуждаемся в едином универсальном разуме, чтобы подтверждать принадлежность к одному виду. По-настоящему важно лишь то, что у каждого из нас есть очень сложно устроенный мозг, способный адаптировать себя к физическим и социальным компонентам окружающего мира. Thank you.